День второй. Среда. У инспектора полиции Джека Бернса день выдался страшно занятый. Он принес две победы, два разочарования и целую кучу вопросов, так и не получивших ответа. Впрочем, это было вполне нормально, ведь на долю детектива крайне редко выпадает благословение Господне в виде дела, готового и упакованного, как рождественский подарочек, который только и надо развернуть, чтобы узнать, что же там внутри. Первый успех был связан с мистером Паттелем. Тот явился в участок ровно в 11 и, как и прежде, горел желанием помочь. «Хочу, чтобы вы взглянули на несколько снимков», — сказал Бернс, когда они уселись за стол перед прибором с экраном, напоминающим телевизионный. Раньше в архивах криминальной полиции снимки хранились в больших альбомах, каждый был вложен в подобие пластикового кармашка. Бернс по-прежнему предпочитал старый способ, поскольку свидетель мог полистать альбом, вернуться к прежде просмотренным снимкам, сравнить и принять решение. Но старые дни канули в лету, процесс стал электронным, и лица, подобно вспышкам, высвечивались на экране. Для начала было решено посмотреть их сотню. Лица, запечатленные на них, подозревались в тяжких преступлениях. Зарегистрированных полицией в северо-восточном районе Лондона нет. Эта сотня вовсе не была пределом, далеко не пределом. Но Бернс начал именно с известных каталажки на Доувер личности. Мистер Виджей Паттель был не свидетель, а просто мечта следователя. На 28-й вспышке он вдруг сказал: «Вот этот». Они смотрели на брутальное лицо, в равной мере говорившее о тупости и злобе его владельца. Мясистое, череп выбрит наголо, в ухе серьга. Вы уверены? Никогда не видели его прежде. Ну, к примеру, к вам в магазин он ни разу не заходил? Нет, не заходил. Но именно ему врезали по носу. Снимок сопровождался табличкой с именем Марк Прайс. Имелся также идентифицированный номер. На 77-м снимке мистер Паттель опознал второго парня с длинным худым лицом и сальными волосами до плеч, прикрывающими мочки ушей. Гарри Корниш. Он ничуть не сомневался, что это те самые парни, хоть и глядел на каждый из снимков всего секунду-другую. Бернс выключил машину. Теперь надо затребовать досье на каждого из этих типов. Когда я найду и арестую этих людей, то попрошу вас участвовать в процедуре опознания, сказал он Паттелю. Владелец магазина кивнул. Он хотел помочь. Когда он ушел, Люк Скиннер заметил: «Нет, ей-богу, приятель, нам бы еще пару-тройку таких свидетелей, и мы бы с тобой горы свернули». Пока они ждали, когда придет компьютерная распечатка с данными на Прайса и Корниша, Джек Бернс заглянул в дежурку. Человек, которого он искал, сидел за столом и заполнял очередной формуляр. «Можно тебя на минутку, Чарли?» Чарли Коутер был детективом в чине сержанта, но старше Бернса, и успел отслужить в каталажке целых 15 лет, а потому знал всех,